тоже в народе записывал свои сказки, как члены этнографического отделения Академии. Нужно по-дружески отметить чисто цыганскую любовь к побрякушкам. Так вот, все у него славно да прелестно. И у Рузи любимое словечко было восхитительно. И это в камере, в несвободе, которая ромам хуже смерти. Куда ты катишься, мир? Цыганский во всяком случае. Нет, не нравится мне эта ваша городская жизнь. Пятое. Рад колы-колы. Ночь темным темна. В камере никакого света, только за окном порхают светлячками лучики фонариков, которые немцы носят прикрепленными к пуговицам на груди мундиров и шинелей. Люди передвигаются там, в густой темноте. Светлячки летают в воздухе как бы сами по себе. Каждую ночь эти бабочки прилетают за кем-нибудь из соседних камер. Однажды они прилетят за нами. Мне кажется, что Рузя своим пением навлекает беду, но я молчу. Что можно сделать с цыганкой, с ведьмой? Ее как будто бы и не касается топанье сапог и глухие оханье тех, кого гонят. «Тапан, та я шо, я ж не боже мой!» Голоса тонут в ворсе добротных мундиров. Люди растворяются в темноте. Сколько видел я таких, которые упирались, отправляясь на виселицу или расстрел, бормотали бесполезное. «За шо?» Люди исчезали, как светлячки в ночи. Может быть, и те люди, которые конючат, та за шо, знают за шо, но, естественно, не желают в этом признаться, как и я. Тот железнодорожник смотрел на меня, словно на пустое место, потому что он кто, и его есть за шо содержать в этой бывшей сберкассе, а я попал случайно. Светлячки за окном опускаются до земли. Кто-то упал. Бьют, как нашего шевро. Эти за окном таскают каждую ночь людей куда-то в парк. Здесь, говорят, есть парк, чуть не в центре города, в котором роют рвы. Весь город знает. На это, наверное, у немцев и расчет. Люди должны бояться рва. Ведьмачка, которая забилась в угол и гнусавит свою песню, наверное, ничего не боится. Она может превратиться и в старуху, которая вызывает неприязнь и у немцев, и у меня, и в молодую красавицу. Тогда во дворе я заметил юный блеск глаз и яблочный румянец на щеках. Но ноги коричневые, в корке царапин и ранок, в синих жилах, с корявыми, похожими на корни дерева пальцами, не спрячешь, не замажешь, не припудришь. Конечно, если она ходит босиком по затянутым глинистой коркой дорогам, другими ее ноги и не могут быть. Неужели она не могла приобрести самые дешевые парусиновые туфли? Конечно, могла. В том-то и дело, что в цыганке, забившейся в угол, я улавливаю стихию, которую мне трудно понять. Цыганка своя, я стараюсь убедить себя в этом. Она не немка, из местных, говорит по-русски. Дочери сказки рассказывает на понятном мне языке. Ночь темным темна, табор едет степью дорогой, по лугам, полям, через речку-быстричку. Едет табор, колеса скрипят, узлы с места на место перекатываются, котелок сзади, как колокольчик, раскачивается. Едут цыгане, высматривают, где бы им остановиться, передохнуть, перекусить, где получше, поудобнее, где село есть с курами и свиньями. Мужики там живут, гаджо, русские, разные, не цыгане. Когда брали меня за подбородок кургузами коричневыми пальцами дедовы приятели, казалось, увезут, утащат, как тех детей, про которых люди говорили, что цыгане украли. И пойду я вслед за их телегами, подбирая на ходу все, что плохо лежит. Как в сказке, которую рассказывает цыганка, они вдруг возникали из степной пыли и в пыли исчезали. Растворялись за пустырем, где располагалась лобода, именуемая в нашем городе «дача». Никаких дачных строений там не было, а находилась известная в городе больница для умалишенных, да домики вроде дедова, маленькие, построены еще бог знает из чего. Саман, то есть глина с навозом, крашеные куски фанеры, остатки каких-то павильонов, магазинчиков, столовых в пионерлагерях и военных поселениях, которые разбирались людьми, когда кончались сборы или лагерный сезон. Все на этой окраине было построено из бросового подержанного материала, и дед был подержанный, весь из прошлого, о котором у нас в семье не любили говорить. Все, что было раньше, до нас, воспринималось как сказка, ненаписанная легенда, будто происходило в какие-нибудь старинные гоголевские времена. И люди, возникавшие за забором, построенным из отходов какой-то фабрички, листы железа в шашечных дырочках, воспринимались как тени прошлого, ныне несуществующего. Теперь я оказался в городке, который весь похож на дедову окраину. И когда рядом со мной появляется не то бродячая цыганка, не то ведьма, я, уже погруженный в этот окраинный зазаборный мир, похожий на дедов пустырь, воспринимаю все как пришедшее, известно откуда. Каждый вечер цыганка рассказывает сказки. Только так можно укачать раду в камере, за окнами которой бродит не серенький волчок, как в детской колыбельной. Немец возмущался, что цыганка спекулирует детем. Может быть, он и меня держит, как киндера, не знает, что у меня внутри, не ведает, что я уже убил. На вид мне меньше лет, чем на самом деле. Да я еще стараюсь прибедняться. А что, каждый спасается, как может. «Давно это было! Оставь дядькину ложку, брось ее!» «Значит, я уже похож на дядю, хотя бы для этой маленькой цыганки. И мне почему-то это приятно, хотя мальчишкой, мальчишечкой, киндером легче пережить всю эту жуть. Но если я становлюсь похожим на дядьку, то приближаюсь к железнодорожнику, которому завидую. Он находится за чертой, которую я, кажется, не переступил, даже убив. А может, и не надо переступать. У каждого свой способ жить. Цыганка старается ради ребенка, это ясно. Да-да, примечание, папа цыганский. Нет у тебя отца. Цыганка умело баюкает дитя. А немец говорит, что она есть дикий зверь, вильде тиир, потому что не жалела собственного ребенка, не имела материнский инстинкт. Я и сам видел, что нет. Ой, Рома, ой, упрямый народ, знала бы, что так получится, не связывалась бы с твоим «да-да». Обращается к дочери, а говорит мне: «Отец мой, как чувствовал, ни за кого не хотел отдавать, тем более за цыгана. Сам от цыганских дел отошел, как революция произошла. Рома, крик подняли, да здравствует Карла Марла, и 7 раз в неделю конный рынок. Мой отец мудрый был, понимал, новая власть пришла, конец цыганской свободе. Потянул носом тудема-сюдема баро и говорит: «Гаджет-жала, мужики идут, убивать нас будут». Мудрый старшой был. Это она ради сказку рассказывает, а мне про другое. Всех на фронт позабирали, а мой отец ремонтером в Красную армию и на службу, и при конях. Тут же вспомнила, что Карла Марла и Красная армия сейчас не в чести. Обратилась опять к Раде. И вот идут, кто с вилами, кто с топором, кто с дубиной. Старшой и говорит Ромам: «На мосту встретим, легче этих гаджо в воду сбрасывать». Послушались Рома его, взяли дубинки со свинчаткой и стали на мосту. «А ну, подходи, кто храбрый!» А мне про отца, да-да, своего. Мудрый был мужик, коней имел, выезд, второй дом для меня. У меня свой конь был, на котором ярмарка скакала, невеста. А приданого мой да-да накопил, видимо-невидимо. Не то, что твой голодранец, это опять кради. Рома дубинками гаджо поддевают, стенка на стенку пошли. В те поры из-за Романа чай девушки уже стенкой не ходили. Рассказывает, а сама оглядывается, ищет местечко, куда дочку на ночь спрятать. А куда здесь спрячешь? Женщины добро скарб шатры укладывают, а под одним возом ёшка спал. Нашла цыганка местечко. В окне между 2 рамами выемка. Выгребла за скорузлыми пальцами пыль, пух от завалившихся тополиных сережек, осколки стекла. положила в эту люльку Раду. Заберут нас, поведут в подвал или к траншеям, а дочка останется. «Дурачок», — говорит цыганка и съезжает ногами на пол. Юбка ползет вверх, коленки блеснули и ко мне прижались. Камера маленькая, не развернуться. Я отстраняю ногу. «Дурачок». Это она мне, потому что отстранился. Ёшка, который под возом спал, и спрашивает, что там на мосту. А мать отвечает, рома играют, силу пробуют. Ёшка, дурачок, слезы. И я хочу. Ой, хочу, мамочка, пищит Рада в своем тайнике. Вдруг захотела. «Ну, мать ему, куда тебе, дурачку, с большими тягаться? Стенка на стенку пошли. А ты подожди, пройдут эти, пущу тебя в уголок. Вот горе!» Это она уже мне. И повез меня отец на ярмарку в престольный день воскресенья. Пронеслась я на коне голубки вихрем. Восхитительный был конь. Тут он и посватался, ее Дада. «А Дада меня найдет?» «Спи, Рада, наш Дада где хочешь нас найдет. Орел был. Мой отец, я говорю, не хотел, чтобы я рано замуж шла. Нане, говорит». «Что делать? Стенка на стенку тогда уже не ходили. Полюбовно договаривались. «Ой, мамочка, мамочка, тут что-то колется». «Потерпи, доченька, сказку послушай». Ёшка-дурачок встал вдруг, телегу на горба поднял. Такой он сильный был. Отломал передок у воза и на мост. Машет дурачок тудемо-сюдемо, налево-направо. Все гаджо смахнул в воду. Ушли, убежали рома, на быстрых конях умчались. Грохочут, позвякивая за окном сапоги. Немцы к себе пошли или опять по камерам. «А Дада скоро придет». «Молчи, дочка, и слушай сказку». Цыганка щиплет дочку, та кричит в голос, а мать еще сильнее щиплется. Может, и прав был немец, когда говорил, что у нее нет материнского инстинкта. Девчонка орет, голос ее слышен там, за окном. «Оттуда и возьмут ее солдаты!» «Спрятала, называется, щиплется!» «Но ведь и кричать ради нельзя, заберут немцы!» «Спи, ребеночек, бай-бай, наша Рада засыпай!» «Шунес, слушай!» «Умчались рома, далеко ушли, не догонишь!» «А урядник...» Хитрый такой мужик был. Пустил гаджона в простеть напрямую, наперерез ромам. «Муд! Молчи, а то услышат. Идут!» Тихие шаги за дверью. Наверное, наш немец. Он в высоких сапогах на тоненькой подошве ходит. Он подошвами не стучит, только шаркает. «Шар!» Цыганка нагнулась над Радой, впилась в ее тельце ногтями так, что задохнулась Рада, замолчала. Перебили всех ромов до единого, и весь табор покидали в одну большую яму. Знал урядник своих людей, за добро, коней, золотишко — передрались бы гаджо. «А так никому не достанется! Да замолчи ты!»